Глава 1312. Белый лорд-чужак. Моря обладают тремя заклинаниями. Магия простолюдинов, магия министра, магия императора! Прокричал белый лорд. Три естественных закона, казалось, затмили собой все остальные, повлияли на умы людей и обрушились на Манхао. Со странным блеском в глазах Манхао призвал мост Парагона. Этот мост отличался от всех остальных ранее призванных. Его словно саван окутывала давящая воля. Когда мост столкнулся с тремя заклинаниями моря, щеки Манхао слегка побледнели, но уже в следующую секунду к ним вновь вернулись краски. «Похоже, моя главная слабость кроется в теле», — хмуро подумал он. Его физическое тело стало сильнее после тушения ламп души. С другой стороны, этот рост вряд ли можно было назвать значительным. Оно уже достигло своего предела. Без следующего существенного прорыва сейчас ему некуда было расти. Учитывая накопленную для подготовки к прорыву энергию, когда это наконец произойдет, его физическое тело станет во много раз сильней. Вот только до прорыва вся эта скопленная энергия, по сути, была бесполезной. Физическое тело царства Дао требует кровь древних богов. Ему вспомнилось испытание в мире бога Девяти Морей и слова старика, передавшего ему три техники удара кулака. Кровь древнего бога. Мысленно Манхао перенесся в мир сущности ветра. Там Юй Ваньзянь Седьмой Горы рассказал ему о том, что в его родных краях можно было найти древних богов. Пока все это проносилось у него в голове, белый лорд кашлял кровью в результате отката атаки. Его волосы посидели, да и сам он постарел. Его аура ослабела, поэтому вечное заклятие зеленого императора тут же приступило к работе. Однако он с горечью был вынужден признать, что ни в побеге, ни в попытке спрятаться не было смысла. У него оставался всего один крошечный шанс на выживание – выложиться в этом бою на полную и сразиться с Манхао насмерть. Белый лорд безумно расхохотался, выполнив двойной магический пас и выплюнув немного крови. Его выбор пал не на магию смертельного проклятия, которую Манхао одолел в прошлой дуэли. Его божественное сознание стало таким же сильным, как у Парагона, поэтому проклинать его было совершенно бессмысленно. Стиснув зубы, белый лорд наставил на Манхао оба указательных пальца. Дао и короткий меч закружились вокруг него в окружении красного света и черного дыма, которые, казалось, установили связь с 33 небесами за пределами звездного неба. Это дьявольское пламя заставило мир горы и моря задрожать и накликало изгоняющую силу. С появлением этой силы белый лорд взревел, как вдруг на его голове появилось нечто похожее на корону. Её слепящий свет успокоил разбушевавшуюся силу горы морей. Корона, регалия лорда горы и моря, символизировала его власть. С ее помощью он сумел подавить изгоняющую силу мира горы и моря, что позволило ему на время безнаказанно позаимствовать силу 33 небес. «Сдохни!» – взревел он. Дао и короткий меч загудели и ударили в Манхао, кипя кровожадной аурой. Белый лорд понимал, хоть Дао и короткий меч являлись могучими артефактами, их не хватит, чтобы убить Манхао. С горьким смехом и безумным блеском в глазах он решил пойти ва-банк в своей последней атаке. Она либо прикончит его, либо Манхао. Он поднял правую руку над головой. Тотемная татуировка злого демона внезапно ожила. Она заморгала, а потом заполонила звездное небо скверной и аурой злобы. С 33 небес по другую сторону покрывала звезд раздался отдаленный рев. Он пронзил барьеры, возведенные на поле боя, где сражались Манхао и Белый Лорд. Это кричал не Дао Фан, появившийся во время их прошлой дуэли, а какой-то другой дух. Манхао слегка поменялся в лице, а в его глазах разгорелся странный огонек. Немного подумав, он вскинул руку и сомкнул пальцы в направлении двух клинков. Дао и короткий меч закачались. Дао ярко вспыхнул и неожиданно превратился в жидкость, чтобы избежать поимки Манхао. После этого он принял очертания свирепой ящерицы с множеством холодно поблескивающих иголок. Ящерица с шипением набросилась на Манхао, что до короткого меча тот тоже растаял в серебряного дракона, который присоединился к атаке ящерицы. Манхао холодно хмыкнул и перевел взгляд с белого лорда на двух существ. Его божественное сознание обрушилось на них весом звездного неба. Исказившееся пространство прорезало гигантский разлом. С диким воплем огромная ящерица была разорвана на куски, как, впрочем, и серебряный дракон. Им не достало силы дать хоть какой-то отпор, поэтому в мгновение ока их растерло в кровавый фарш. Так были уничтожены Дао и короткий меч, драгоценные сокровища белого лорда, специально приготовленные им для использования против Манхао. Сейчас божественное сознание Манхао уступало Парагону всего на 20%, что и вылилось в искаженную пустоту и давление, похожему на падение звездного неба. Взмахом рукава Манхау разогнал осколки Дао и короткого меча, с другой стороны послышался оглушительный вой Белого Лорда. С ним взревели 33 неба за пределами звездного неба. Злой дух на обратной стороне ладони Белого Лорда свирепо ухмыльнулся. Когда Манхау удостоил его взглядом, он принял форму настоящего злого духа. Правда, он почему-то не атаковал Манхау, а проник в тело Белого Лорда. Дернувшись, лорд Седьмой Горы запрокинул голову и закричал. В мгновение ока он вырос до 30 метров, а потом и до 300. Его алые, словно свежая кровь, глаза излучали безумие. Судя по всему, злой дух начисто лишил его способности трезво соображать. Белый лорд окончательно сошел с ума, из его зрачков выросли иглы, кожу покрыла чешуя, все это придало белому лорду весьма жутковатый вид. С гримасой боли он принялся бить себя кулаками в грудь. Тем временем его позвоночник удлинился, став хвостом, который покрывали какие-то вязкие выделения, а из головы пробились два рога. Его аура достигла совершенно невероятного уровня, причем она явно не принадлежала миру горы и моря, а чужакам с 33 небес. Манхау не впервые доводилось видеть подобное. Во время его схватки с маркизом Лу тот тоже трансформировался. Однако его энергия ни в какое сравнение не шла с тем, что сейчас излучал Белый Лорд. К тому же изгоняющая сила горы морей бездействовала, на его голове все еще поблескивала корона. От нее по округе расходилась какая-то странная воля, именно она изолировала его от мира горы и моря, чтобы тот не мог его почувствовать. Здесь явно был как-то замешан статус самого Белого Лорда. «Сдохни! Сдохни! Сдохни!» – закричал он. Похоже, между Белым Лордом и 33 небесами существовала некая загадочная связь. Связь, которую мог почувствовать Манхао. Это не стало для него шокирующим открытием, поэтому он просто слегка выгнул бровь. После схватки с маркизом Лу нетрудно было прийти к выводу, что и Белый Лорд наверняка владел похожей магией. Разумеется, цена за ее использование была совершенно запредельной. Причем настолько, что Белый Лорд никогда бы не решился к ней прибегнуть, если бы она не была для него единственным шансом на выживание. Более того, именно из-за огромной цены он предпочел сбежать во время их прошлой дуэли, но сейчас разлома не стало, сила Манхау обескураживала. Он понимал, сегодня у него абсолютно ноль шансов на спасение, если только он не выложит все козыри до единого. Белый лорд в луче света с огромной скоростью помчался по звездному небу к Манхау. В мгновение ока он добрался до него и полоснул его своей когтистой рукой. Когти своей разрушительной силой распороли звездное небо как тонкую ткань. Его взрывная сила все еще не достигла 6 эссенций, но она находилась как никогда близко. Манхао с блеском в глазах приказал своему божественному сознанию действовать. 80% силы божественного сознания Парагона схлестнулись с Белым Лордом, вынудив того остановиться. В этот момент Манхао вызвал медное зеркало. Новая версия боевого оружия оказалась значительно острее предыдущей, да и выглядело оно совершенно иначе. Кровожадная аура клинка усилилась. Когда росчерк клинка ударил в Белого Лорда, тот своим был отброшен на 30 метров назад. На груди огромного существа теперь зияла рана, почему-то она не кровоточила. С безумным ревом он вновь набросился на Манхао, на что тот опять ударил в него божественным сознанием. И вновь Белый Лорд застыл под гнетом ужасающего давления Манхао, его попытки дать отпор ничего не дали. Манхао сделал шаг в сторону дрожащего гиганта, боевое оружие опять рассекло звездное небо, послав цель сверкающий луч. Этот луч прошел сквозь Белого Лорда, разрубив его напополам. И опять не было крови, хотя из глотки рогатого гиганта вырвался душераздирающий вопль. Что действительно было странным, так это то, как две половины забурлили словно жидкость и превратились в две копии Белого Лорда. Оба этих Белых Лорда с двух разных сторон набросились на Манхао. Нахмурившись, Манхао опять атаковал божественным сознанием и боевым оружием. В результате удара клинком он получил 4 белых лордов. «Не хочет умирать? И его нельзя убить?» Манхао убрал зеркало в сумку и выполнил магический пас. Мост Парагона, испуская силу, равную 6 эссенциям, растер 4 белых лордов в труху, и все же после их уничтожения Манхао нахмурился еще больше. Крошечные фрагменты плоти соединились не в 4 белых лордов, а в несколько дюжин. «Сдохни, сдохни, сдохни!» На Манхау со всех сторон бросились белые лорды.